удалось затащить его в камеру. Еще предложили выбор. Сейчас убьют или всей камерой изнасилуют. Симонов валялся в ногах, и это был, кажется, единственный раз, когда он вспомнил, что у него есть дети. «Только не убивайте!» Георгенов, бритоголовый, с бычьей шеей, был другом Симонова. Они оба, по обыкновению выпившие, участвовали в трюмиловке воров. Жил он в поселке вдвоем с женой. Детей у них не было. Они держали свинью. Как-то на случайном жена Георгенова в сопровождении надзирателей пришла в парикмахерскую и просит парикмахера Женьку Ерофеевского сделать прическу. Она едет на танцы «Прииск Стахановец». «Лезут волосы», — жалуется ему. «Не знаю, что делать». «Могу подсказать, но для этого нужно побрить голову», — отвечает Женька. «Ладно», — согласилась она. «Вот только схожу на танцы и побреюсь». И действительно, съездила дура на танцы и пришла к Женьке. Он с удовольствием ее обрил. Она стала такой же бритоголовой, как муж. «А теперь что?» — нетерпеливо ждет красавица. «А теперь», — отвечает Женька, — «осталось побрить вашу свинью, и вся ваша поганая семья будет лысой». К тому времени, о котором речь, Симонова и Георгенова на широком не было. Их всегда перебрасывали на новую зону вместе. Симонова на посту заменил начальник лагеря Федор Михайлович Боровик. Капитан Боровик, фронтовой офицер, был очень не похож на этих людей и потому проработал на штрафнике месяца три. Запомнился мне еще один начальник лагеря. Фамилию его я, к сожалению, забыл. Он служил когда-то у Буденного и потерял в боях с басмачами руку. Была у него кличка «Трубка», потому что, держа в уцелевшей руке трубку, всегда ею размахивал. Во время развода, при выходе на работу бригад, заключенные должны были петь его любимую песню. «Мы красная кавалерия, и про нас блинники речистые ведут рассказ». Можно представить людей, истощенных, почти дистрофиков, идущих на работу, да еще под эту песню. И не позавидуешь той бригаде, которая не пела, потому что даже при выполнении плана ей могли урезать пайку. Одно время выполнялось указание, чтобы бригады выходили на работу обязательно под музыку. На перспективном был аккордеонист из знаменитого харбинского джаза Миша Боннер, худощавый, с печальными глазами. А поскольку надзирателям было безразлично, что звучит «Интернационал» или «Мурка», лишь бы музыка. Я помню, что в ожидании развода при подходе к воротам просил Мишу сыграть «Очи черные». И почти каждое утро наша бригада шла сопровождаемая мелодией этого романса. Начальником прииска Широкий стал Мачебели. А порядки на штрафнике не изменились. Меня раздевают догола, и пока я разговариваю с одним надзирателем, другой успевает отрезать от моих сапог голенища. В ответ на мой вопрос «Зачем?» слышу: «Так положено!» «Ори, не ори, уже отрезано!» И я остаюсь в странных тупорылых штиблетах. Помню, я улыбнулся. На Широкий привезли фильм «Чапаев». И вот в длинном коридоре 400 человек, выведенных из камер, смотрят фильм. Чтобы не прокручивать картину назад вручную, киноленту перематываю через аппаратуру. Зрителям это доставляет большое удовольствие, ведь все действие видится наоборот. Чапаев и вся его конница скачет вперед спинами. Анка-пулеметчица нахлобучивает папаху. Через некоторое время в одной камере кого-то убили. Потом происходит еще ЧП. Мачебели ворчит: «Я вам кино, вы мне пилюля! Я вам баня, вы мне пилюля!» Надо заметить, бывало и так, что до 3 месяцев не водили в баню. Внутри камеры в 2 яруса нары. Постельного белья нет, голые доски. Укрываемся собственными одеждами, натягиваем на лицо. Все вшивые. Однажды, решив обсыпать вшами начальника лагеря, камера за полчаса собрала их пол-литровую банку. Баланду в оба барака завозит лошадь с 2 бочками. Лагерники ждут и гадают, в какой барак, первый или второй, поведут лошадь сначала. В камерах часты сходки воров. Иногда они длились сутками, и мне приходилось видеть и слышать происходящее от начала до конца. Неписанные воровские законы страшны. Малейший проступок, и человек навсегда выброшен из воровского общества без возможности когда-либо заслужить прощения. Здесь срока давности не существует. Даже за попытку сделать что-либо вопреки воровскому закону могут убить. Однажды возник конфликт между Шуриком Кокаревым по кличке Псих и Борисом Морковкиным. Псих обвинял Морковкина в каких-то грехах на Линковом. Тот, отчаявшись доказать свою невиновность, сидя на верхних нарах, надевает на шею виток тонкой стальной проволоки, которая крепится к потолку. Обводит камеру обезумевшими глазами. «А теперь...» — он повернулся к Психу. «Посмотри, сука, как умирают воры!» Никто не успевает отреагировать, как Борис внезапно бросается с нар вниз. Туловище падает на металлический пол. По полу катится отрезанная проволокой голова с выпученными глазами. Спор окончен. Через небольшой промежуток времени, затаивший зло на Кокарева, вспомнят ему, что он с Пашкой Ржанниковым был соучастником травли и смерти Жорки Фасхутдинова, одного из очень интересных и авторитетных людей уголовного мира.